Сидел и слушал, как Шарлин с друзьями трепется про экзистенциализм, про террористические заговоры, про юнгианскую теорию НЛО, про тибетскую книгу мертвых, про пацифизм Ганди и про тропический архетип матери-богини в искусстве. Слушал внимательно, но суть улавливал с трудом. Более того, поскольку ему не хотелось сидеть вот так, дубина дубиной, поскольку по каким-то мистическим причинам он мечтал, чтобы университетские фрики принимали его за равного, поскольку жаждал произвести впечатление на Шарлин, и поскольку многое из новой для него информации пробудило в нем искренний интерес, он стал пропадать в библиотеке. Изучал всевозможные эзотерические концепции. Ему удавалось получать нормальные оценки по основной специальности — автомобилестроению. Это была папочкина идея. Но душа его витала в иных сферах. С куда большим наслаждением читал он Бакмистера Фуллера. Американский дизайнер, математик, философ. Нехристианские исследования по гражданской войне и биографии Теслы и Будды. Горизонты его видения мира расползались, как горячий сыр по пицце. В носороге к нему всегда относились неплохо. Девушкам он нравился, потому что был симпатичен, воспитан и немного наивен. Материнский инстинкт не чужд даже представительницам богемы. Мужчинам нравился, потому что разрешал гонять на своем фиате спайдеры и давал взаймы на марихуану. Музыкальные таланты, хоть и ограниченные, придавали ему талику загадочности, а туманные намеки Шарлин на размеры его мужского достоинства впечатляли как женщин, так и мужчин. Теперь, когда Дикий мог время от времени принимать посильное участие в застольных беседах, он достиг цели. Стал своим среди всех чужих. Однако опасение, что его бурно развивающаяся личность скоро выйдет за рамки, рассеялись, когда в первый же теплый апрельский день весна оперла из мягкой каролинской земли, как козлиные гены из кукурузного початка, Шарлин смылась в Беркли со странствующим торговцем кислотой по прозвищу Цыган, забрав с собой павлиньи перья, карты Таро, романы Коллетт и оставив разве что пропахший почулями и вагиной вакуум. Даже записка его не удостоила. Сердце Дикий не то чтобы было разбито, оно было выжато досуха. Он чувствовал себя комнатным цветком в заброшенном доме. 7 месяцев он кувыркался в водах жизни, и вот гидронасос пришлось заложить, поскольку стало нечем платить за воду. На дне канавы еще бил родничок, оставались еще неисследованные области человеческой мысли, но нырять уже было никак невозможно. Тренер его бросил. Интерес к обыденной жизни был утерян, и он остался с миром один на один, взведенный как курок и выжатый до капли. Опасаясь, что в таком состоянии недолго и засохнуть окончательно, и, будучи по натуре человеком слишком жизнерадостным, чтобы впадать в депрессию надолго, он заставил себя действовать. Сдав выпускные экзамены, Дикий, невзирая на сопротивление родителей, записался в ВВС. «Тебя погонят во Вьетнам!» — вопили они. «Очень на это надеюсь», — бурчал Дикий и не кривил душой, хотя и сам до конца не понимал, почему, особенно после всех антивоенных тирад, выслушанных им в носороге.